уснул. Вечер солнышку шепнул, до рассвета уходи, свет повсюду погаси. Зайка, зайка, уснул, месяц облачку шепнул, возле зайки полетай, колыбельку покачай. Зайка, зайка, усну. Ветер звездочки шепнул.